Сын Божий, примиритель, как ты благ душе моей. Ты мой врач и исцелитель, и предел любви твоей. Я был враг твой и отступник от закона твоего, но ты все ж мне стал заступник для спасения моего. Но ты все ж мне стал заступник для спасения моего. От тебя я бы далеко жил всегда в греховном зле. Я тону в грязи порока, без надежды на земле. Но ты жалился над мною и от смерти воскресил, чтоб немощною хвалою я тебя превозносил, чтоб немощною хвалою я тебя превозносил. Крепок верой я живою, что Христос меня простил, и ликую я душою, что меня Он пробудил. Я горю к Нему любовью, примирен я во Христе, ибо я искуплен кровью им пролитой на кресте, ибо я искуплен кровью им пролитой на кресте. Я хочу без колебанья лишь за Ним во след идти, мир порока, мне страдания, без спасения неси. Он мне сердце утешает, дух и душу веселит, даже тело укрепляет и от зла меня хранит. Даже тело укрепляет и от зла меня хранит.